4. «Хорошо, я отвечу», — проговорила Бобби. «Во всяком случае попытаюсь. Если ты проглотишь, наконец, эти пилюли, которые держишь в кулаке, а нет, тогда помаши маме ручкой. Чую я, ты что-то задумал, да понять не могу. Все как в дымке. Будто вуаль накинул. Не нравится мне это». Гарденер положил пилюли в рот и проглотил. «Еще!» Гард вытряс на ладонь еще 4 пилюли. Принял их. Теперь в его желудке было уже 140 миллиграмм. Коня свалит. У Бобби явно отлегло от сердца. «Ну, попросту выражаясь, если брать Эдисона и Эйнштейна, то нам ближе первый», — продолжала она. «Эйнштейна, наверное, потрясли бы многие вещи в Хейвене, но он, во всяком случае, знал, что Е равно МЦ. Знал закон относительности, понимал природу вещей, а мы их изготавливаем, чиним, работаем руками. Мы не теоретики». «Улучшаете вещи», — поправил Гарденер и сглотнул. «Когда пересохнет в горле, это знак, что валиум начал действовать». «Уж тогда времени не теряй, делай свой ход и быстро». В пузырьке оставалось еще с десяток капсул, хотя свою смертельную дозу он, скорее всего, уже принял. Бобби просветлело лицом. «Улучшаем, вот именно, точно, мы все улучшаем, наподобие того, как мы улучшили Хейвен. Ты ведь сам, как только приехал, увидел потенциал. Можно оторваться от корпоративной титьки и перейти совсем на иные виды топлива. Ну, скажем, органические источники глубокой консервации. Они легко возобновляются и долго служат». «Ты говоришь о людях». «И не только о них, хотя организмы высшего порядка, несомненно, вырабатывают энергию гораздо дольше, чем примитивные существа. И это, наверное, зависит не столько от интеллекта, сколько от духовности. Как говорится, эссенция — суть. Правда, Питер держится чертовски долго. Удивительно. Такой отличный генератор, неисчерпаемый. А ведь он всего-навсего собака». «Может быть, дело в его духе», — проговорил Гарденер. «Может, потому что он любил тебя». Он вынул пистолет из-за пояса. Прижал щит, щит, щит к внутренней стороне бедра. «Речь не об этом», — отмахнулась Бобби. Тема духовности Питера, как и тема его собачьей любви, ее больше не интересовала. «Ты там себе напридумывал про мораль, мы будто совершаем что-то неприемлемое и недопустимое, но знаешь, твои представления о морали слишком узки. Да это и не важно, ты все равно скоро уснешь. У нас нет истории, письменной или устной. Ты заявляешь, что корабль упал, потому что те, кто отвечал за него, подрались, не поделив штурвал. Ну да, здесь есть доля правды. А с другой стороны, может, это было предрешено. Судьба так распорядилась. Знаешь, ведь телепаты в каком-то смысле еще и провидцы, и провидцам легче подчиняться течениям и потокам, всему тому, что управляет Вселенной. Люди называют это Богом, но ведь это всего лишь слово, как Томинокеры или Альтаир-4. Я хочу сказать, что не повинуйся мы этим течениям, нас давно бы уже не было в живых. Натура у нас вспыльчивая, мы всегда готовы ринуться в бой. Да и бой — какое-то слишком общее слово. Мы...» Глаза Бобби вдруг позеленели, жутко засветились насыщенным ярким цветом. Губы растянулись в беззубой ухмылке. Правая рука сама собой стиснула запотевший в ладони пистолет. «Потасовки. Вот нужное слово. Мы все время устраиваем потасовки. Так, по-детски», — улыбнулась она. «Мы и сами как дети, и это наша хорошая сторона». «Ты по-прежнему так считаешь?» Чудовищная сцена нарисовалась в воображении Гарденера. «Современная школа. Ученики начальных классов разбредаются по аудиториям. В портфелях учебники и автоматы УЗИ, коробочки с завтраком и винтовки М-16, яблочки для любимых учителей и осколочные гранаты для нелюбимых. И каждая девочка была точной копией Патрисии Маккардл, а каждый мальчик, как две капли воды, походил на Теда ядерную шишку. Зеленым огнем светились глаза Теда, где уже были готовы объяснения для всей чертовщины, что когда-либо происходило на Земле, начиная с крестовых походов и арбалетов, кончая рейгановскими спутниками с боеголовками. «Неугомонная у нас душа. Время от времени надо почудить и попихаться. Мы взрослые с детским характером. Мы вспыльчивы, любим веселье и проказы. Поэтому мы создаем ядерные рогатки и время от времени подкидываем их людям. Что поделать, натура шаловливая. И ты знаешь, люди их подбирают и используют. Еще никто ни разу не отказался. И такие, как Тед, который готов убивать ради того, чтобы ни одна домохозяйка в солнечной Бринляндии, способная платить по счетам, не испытывала перебоев с электроснабжением, когда ей вдруг потребуется высушить волосы феном. И такие, как ты, Гард, готовые пойти на убийство во имя мира. Что за жизнь без пушек и потасовок, так ведь, Гард? Скучный, блеклый мир». Гарденер почувствовал, что его клонит в сон. «Мы как дети», — повторила она. «Мы драчуны, но делаем щедрые подарки. Возьми тот же Хейвен». «О да, Хейвен вы осчастливили», — пробормотал Гарденер. Вдруг челюсти его резко распахнулись до самого предела, до боли в желваках, и он протяжно зевнул. Бобби улыбнулась. «Да ладно, главное другое. Мы рухнули на эту планету, следуя вселенским течениям, о которых я тебе говорила. Значит, пришло время. Конечно, корабль не пострадал. А потом я начала раскапывать его, и мы вернулись». «А вас там много вообще?» Бобби пожала плечами. «Не знаю». «Да и знать не хочу», словно бы говорил ее жест. «Достаточно того, что мы здесь, и нам предстоит еще кое-что улучшить». «И это все? Другого предназначения у вас нет?» Гард хотел убедиться. Ему надо было знать наверняка. Они — то, что она сейчас сказала. Он боялся, что тянет слишком долго, но ему обязательно надо узнать. «Это все?» «А что все? Неужели тебе этого мало?» «Если честно, да», — ответил Гарденер. «Понимаешь, я всю жизнь искал дьявола снаружи, потому что поймать внутреннего дьявола чертовски трудно. Тяжело долгие годы мнить себя Гомером, когда ты на самом деле капитан Ахав». Рот опять растянулся в зевке. Веки отяжелели, словно к ним привязали по кирпичу. Наконец, в последний уже раз, он в отчаянии спросил ее. «Это все, что вы есть? Люди, которые подправляют вещи?» «Наверное», — ответила она. «Жаль, что приходится тебя разоча...» Гарденер навел под столом пистолет, и тут пилюли наконец-таки предательски включились в дело. Он уронил свой щит. У Бобби засветились глаза. Даже не засветились, а вспыхнули. Оглушительный крик. Ее мысленный голос рассек нежную мякоть его мозга, словно мясницким ножом. «У него ствол! У него ствол! Ствол!» Она навела на него фотонный пистолет. Гарденер под столом поднял дуло и спустил курок. Раздался сухой щелчок. Старая железка дала осечку.